16. При приближении времени к выступлению в лагерь при последнем на квартирах ротном строю, прибавя на тот день поставить каждого рядового босиком, смерить рост, осмотреть каблуки, чтоб были ни мало ни меньше, или больше против положенной в полку меры, чего ради никто из нижних чинов отнюдь не должен никогда осмеливаться каблукам у сапогов или башмаков, меры прибавить или убавить. И при вступлении в лагерь по роспуске рот ротному командиру того же часу подать за своей рукою полковому командиру, а его роте ранжирный список. Опрочем, изображено в первых четырех главах. Параграф 2. О караулах. 1. Ротный пикет близ цейхгауза и провиянского магазина состоять имеет, ежели много людей при роте, чтоб на смены стало при ефрейторе 6 рядовых, один часовой при фронте, другой у маяка. Коли маяк от фронта близ версты, то особый при нем отведенный пикет без сошек и ружья воткнуты. При ефрейторе 4 рядовых, ежели людей налицо мало, тогда при ефрейторе 4 рядовых и один часовой, который должен от фронта ходить не в отдалении и иметь в смотрении цейхгаус и провиянский магазин, и буди виден маяк. При всем карауле ефрейтор от старшего сержанта получает лозунг, стоит на карауле или капрал и разводит на всякие часы. Причем фронт всегда кладет на плечо и посылает мелд ефрейтора, ротного командира, поутру рапортовать. В вечеру принимать приказ, который прежде явится у старшего сержанта. Сей пикет имеет фронт и сошки и становится, коли случится, для отдания кому надлежит чести, а ротному командиру поднимает на плечо. При фронте барабанщик бьет ежедневно по будок и топту. Сбор через двое сутки в 10 часов по полуночи. Смена караулу через двое сутки. Производит оную новый караул со старым и исполняет точно во всем прочем, что и до содержания караулов против первой главы. Новый караул выходит на вахт-парад-плац, час до сбора, то есть в 9 часов пополудни. Старший сержант и ротный командир его порядочно осматривают. Ротный караул наряжать с одного капральства, токмо не с того, которому достанется содержать караул в штабной квартире. Ежели приедет кто из генералитета или штаб-офицер в ротную квартиру, то на первый случай ему от пикета тотчас часовой. Впрочем, что той особе до караула поступать против 10 пункта 9 отделения 4 главы. 2. Караул в штаб наряжает майор. Смена через двое сутки. Час перед битьем осматривает караул майор, с адъютантом и в чем не есть экзерцирует, при всем они в шарфах. Караул новый приходит на полковой вахт-парад-плац по полуночи в 9 часов. Знаменный, обыкновенный от гранадер, от одного только капральства сержант, капрал в недостатке капрал за сержанта, экзерцермейстер за капрала, по чрезвычайности в недостатке обоих, экзерцермейстер того капральства за сержанта, за ефрейтора рядовой и 12 рядовых. На гауптвахт. От мушкатер целое капральство, сколько на лице, оное на то время от ротного караула уволено и вестовой спущен. Командующий им офицер, сержант или подпрапорщик, капрал, где нет ефрейтора, при капральстве унтер-офицер за офицера, капрал за сержанта, экзерцермейстер за капрала. В недостатке унтер-офицера уже будет на гауптвахте, пост унтер-офицерской и нового караула офицер с ним не сменяется, а унтер-офицер сменяется в своем звании. Однако офицер вступает по смене в караул, и ежели ему на смену придет тоже не сержант или подпрапорщик, то смену с караула приказывает при себе производить по унтер-офицерскому. Тогда капрал за сержанта, экзерцермейстер за капрала. По чрезвычайности в недостатке при капральстве унтер-офицера и капрала содержит пост экзерцермейстер за сержанта, имеет рядового ефрейтором, который разводит на часы. Мушкетер, сколько есть при капральстве и до 12 человек, старший подает при разводе майору о капральстве рапорт с расходом за рукой ротного командира. 3. Караул в штаб, как и прочие команды на ротном парадплаце, прежде свидетельствованы должны быть от старшего сержанта и ротного командира, как сказано в 18 и 19 пунктах 1 отделения 4 главы. И прежде того в капральствах на парадплаце, как сказано в 5 пункте 5 отделения 4 главы. Всякие команды из отсутствия свыше недели должны прежде явиться в ротную квартиру на парадплаце к старшему сержанту и ротному командиру, а командированная на караул и в отлучку на малое время ниже недели и на неделю явиться прямо в капральстве к своим капралам.